Вернувшись в отель, я еще застал всю компанию в номере у Роберта. Мы выпили по рюмочке на сон грядущий и, по моему совету, быстро разошлись, ведь на утро предстоял особо ранний подъем. Поэтому в душ-то мы, конечно, сходили, без этого в эмиратской жаре никак нельзя. А вот трахать мне, разумеется, было некого. Сразу лег спать. Только сон никак не шел. Я все ворочался и ворочался. И что такое я брякнул Тополю насчет завтрашнего дня? Откуда оно вообще вылезло? На завтра была у нас запланирована дальняя экскурсия на целый день с обедом в другом отеле, в другом эмирате, аж на берегу Оманского залива. Придумал все это Паша. Нотабене. Еще 3 дня назад, а поддержали все, и завзятые путешественники с одной женой на двоих, и любители фотосъемки Борзятниковы, и даже спокойный как танк, и безучастный ко всему внешнему Мыгин со своей взбалмошной Наташкой. Белка давно спала, уткнувшись мне в плечо, а я лежал и почему-то именно теперь вспоминал еще один многозначительный эпизод из серии «Угадай фигуранта». Был 5-й день, то есть вчера. Между обедом и ужином по магазинам народ уже почти не бегал. Кто спал, кто читал, кто телевизор смотрел. Между прочим, все ящики в отеле, начиная с самого большого, установленного внизу, в холле, настроены были на ОРТ. При желании и некотором упорстве удавалось и другие российские каналы поймать. Я уж совсем было занялся настройкой телевизора, да вдруг вспомнил, что оставил свою пачку сигарет в номере у Мыгина. Курево в Эмиратах тоже ценность. Его просто так не бросают. Но я и спустился на этаж, постучал. «Алле! Войдите, проворковала Наташка. Игоря в комнате не было, а бизнесменша Крутова лежала в одних трусиках на постели попкой кверху и, повернув ко мне свою золотоволосую головку, попросила: «Не помажешь мне спину? Игорь слинял куда-то». «Вообще-то я за сигаретами зашел. Ну, давай». Я пожал плечами, глупо было изображать из себя стеснительного мальчика. А кожа у Наташки и впрямь была очень нежной, очень белой, без всяких хитрых кремов, с такой кожей загорать-то нельзя. Но загорать она любила, и очень любила, когда ее мажут кремом горячие сильные мужские руки. Я это чувствовал. Ее спина реагировала на каждое касание. Еще чуть-чуть и стонать начнет. Я поймал себя на том, что уже давно не мажу ее, а просто глажу. И получаю от этого вполне конкретное удовольствие. «Вроде все», — сказал я как можно равнодушнее. «Ну и как? Тебе понравилось?» Она еще раз повернула голову и с откровенной улыбкой так долго рассматривала мои шорты, что я бы не удивился, если бы за этим бесстыжим взглядом последовала такая же наглая ладошка. «Это тебе должно было понравиться», — отпарировал я. «Можно идти?» «Животик!» — капризно вопросила Наташка, медленно переворачиваясь на спину. Я не мог не заметить, как напряженно топорщатся ее отвердевшие соски. — «А животик ты сама можешь», — рубанул я с плеча. — «Да что за бордель? Что за перекрестные опыления? Я совершенно не планировал поиметь всех девок в нашей группе. Хотя, если честно, В отличие от Алины, Наташка нравилась мне чисто внешне. Стройная, изящная блондинка со спортивной фигурой, смешливые глаза, носик кнопочкой и большой хищный рот с пухлыми губами. Не красавица, но очень сексапильна. «До животика ручки достают», — счел я необходимым пояснить, так как Наташка явно не ожидала столь резкого отказа и растерялась. «Фи, какой ты противный!» — нашла она, наконец, нужный тон. «Я не противный. Я просто очень деловой. Прагматик я. А ты меня трахнуть, что ли, хочешь?» «Фи, да ты еще и грубиян. Я просто прошу помазать меня кремом вот здесь». Она взмахнула лапкой чуть ниже груди. «Наташка, хитрюга, да я могу тебя помазать даже вот здесь». Я показал, где именно, целомудренно не запуская ладонь в трусики, а положив ее сверху. Однако без всякой робости, подвигав туда-сюда. «Только не сегодня, ладно?» Она не отбросила мою руку и не ударила по щеке, но и к себе не потянула. Наташка, по-моему, просто оторопела. Видимо, так с нею еще ни разу не поступали. И она молча позволила мне уйти. А я, играя свою роль до конца, не только не забыл про сигареты, но и заглянул при ней в пачку, с понтом проверяя, много ли у меня расстреляли. Весь следующий день, то есть сегодня, и в отеле, и в аквапарке, Наташка внимательно приглядывалась ко мне. А когда перехватывала ответные долгие взгляды, я иногда награждал ее такими. Сразу, как бы невзначай, принимала соблазнительные позы. Это было смешно и трогательно. И все шло как-то мимо белки. Жена не видела, не обращала внимания, и тем сильнее забавляла меня эта новая игра, каким-то странным мистическим образом связанная с намеченным на завтра убийством и разрешением всех проблем, влекущим за собой массовое впадение в эту, как ее, Рамаяну или Прану или Нирвану, да, прости Господи, хоть просто в ванну. Я лежал и думал о том, как бы мне привязать к завтрашнему дню магическое число 82. Но восьмерка была скользкой, как надувной двухместный пластиковый круг, и постоянно выскальзывала. Оставалась одна лишь двойка, изогнувшаяся прекрасным лебедем. Двойка, дубль, тандем — этакая крепкая семейная пара. Или осевая симметрия, отражение в зеркале. Или единство и борьба противоположностей — инь-ян. Две несовместимых стихии — мужская и женская. Два напрягшихся Наташкиных соска, две ягодицы, две губы, две ноги, две руки, два глаза, два ствола, две роли, две ипостаси, два пути, две равных возможности — стрелять на поражение или не стрелять.